на ухабе выбросит, — мрачно сострил и усмехнулся Рябой. Сережкин уловил в позе, в жестах Рябова какую-то настороженность, ожидание чего-то важного, внезапного. Эта настороженность передалась и Сережкину, взвинтила нервы, обострила внимание. Когда проезжали мелкий серебристый поток каменушки, Рябой вскочил на ноги и крикнул шоферу: «Щука! Щука на дороге! Останови!» Действительно, на каменистой дороге возле самой воды лежала огромная щука, будто сама выпрыгнувшая из воды. Шофер притормозил машину, и Сережкин вдруг увидел, как в прибрежных кустах промелькнули тени, четко на луне холодным стеклышком блеснул ствол ружья. «Гони!» — гаркнул он на шофера и, выхватив пистолет, выстрелил поверх кустов. Машина, взревев, рванулась прямо на кусты, в которых была засада. Сережкин насадил Рябова и, припав к борту, отчетливо крикнул: «Уложу первого, кто двинется!» Машина стремительно шла на засаду, тени в кустах скрылись. Секунда, две, три, но впереди все еще маячит этот проклятый куст. Как медленно движется и время, и машина. Кровь в висках стучит так, что заглушает рев мотора, и Сережкину кажется, будто машина стоит на месте, а куст отдаляется и становится маленьким. «Когда-то я уже испытывал все это», — мелькнуло у него в сознании. «Но где?» «Трусы!» — прошипел Рябой. «Будьте вы прокляты!» Машина уже разбрасывала колесами последний галечник прибрежного откоса. Вот она выскочила на лесную травянистую дорогу и понеслась. Засада осталась позади. Всю ночь Сережкин просидел в стане сплавщиков, охраняя Рябова. Коньков, потеряв очки в бурлите, сказал: «Я теперь все равно, что обезоружен», и ушел еще с вечера спать в палатку. На рассвете лениво подошла к костру закутанная в шаль Нюрка, присела. «Что, не спится?» — спросил ее Сережкин. «Вот посмотреть пришла на вожачка», — усмехнувшись, сказала она в сторону Рябова. Тот отвернулся. «Кто ж его избрал вожаком-то?» «Глупость наша, да трусость», — ответила она, глядя в костер широко раскрытыми глазами. «А подлость поддержала. Как же? Каждому хотелось поближе быть к вожачку-то, позаметнее». Она горько усмехнулась, встала и поплелась в палатку. В Орлашкинстане появились только утром. Они шли гуськом, хмурые, молчаливые. Видно было по лицам, что они перебронились и были сильно не в духе. «Сложите ружья», — приказал им Сережкин. Они равнодушно положили ружья, даже не посмотрев ни на Рябова, ни на Сережкина. Старшина указал им место у костра, рядом с Рябым, сам сел напротив. Приятели Варлашкина были крупные, как на подбор, детины. Особенно выделялся среди них светлобородый Ипатов, с лицом упрямым, но добродушным, а когда запрокидывал от дыма лицо, шея троилась, такие бугристые, сильные мышцы были у него. Глядя на них, Сережкин вдруг начал испытывать чувство крутой, горячей злости. Он вспомнил свой приход сюда, их равнодушные, уклончивые лица. Представил себе, как они с ружьями протопали за ночь 20 с лишним километров. Ради чего? Ради мести ему, старшине? Нет, к Сережкину они не питали никакой злобы. Это видно было по их лицам и потому, что они не стали стрелять. Ведь они бы легко могли застрелить его из кустов, оставаясь сами невредимыми. Значит, у них не было к нему злобы. Но что же тогда заставило их идти скандалить в село? чтобы помочь Рябому обворовать магазин?